Он завтракал, обедал и ужинал, едва Холлиоук открывался. И к концу первых трех недель нашего первого семестра мы все уже знали, что причина не в его физическом недостатке, просто он, как Грета Гарбо, предпочитал одиночество. «Нахрен его!» — сказал как-то Ронни Мейлфан, когда мы шли завтракать. Он только что поздоровался с Джонсом, а Джонс проскочил на костылях мимо, даже не кивнув. Однако он что-то бормотал под нос, мы все расслышали. «Мудак безногий! Это уж Ронни! Само сочувствие!» «Наверное, результат взросления в воняющих блевотиной пивных на Нижней Лисбон-стрит в Льюстоне. Все эти его любезности, обаяние и жизнерадостность». «Стоук, как делишки?» — спросил Скип в тот вечер, когда Джонс на костылях бросил свое тело ему навстречу. Джонс всегда ходил так, размеренными бросками, наклоняя торс вперед, что придавало ему сходство с деревянной фигурой на носу старинного корабля. Стоук постоянно говорил: «А пошел ты на...» тому, что иссушило его нижнюю половинку. Стоук постоянно показывал ему фигу. Стоук смотрел на вас неистовыми глазами, посылая вас на... «Загоните себе в жопу, посидите на нем, повертитесь, съешьте меня прям так под соусом, самый смак». Он никак не откликнулся, только на мгновение поднял голову и скрестил взгляд со Скипом. Потом опустил подбородок и проскочил мимо нас. Из-под его вздыбленных волос стекал пот и струился по лицу. Еле слышно он бормотал: «Рви-рви, рви-рви, рви-рви», не то отбивая так, не то выражая вслух то, что он хотел бы сделать со всей нашей оравой, идущей на своих ногах, а может и то, и другой. И его запах, кислый, едкий запах пота, постоянный, потому что он не желал двигаться неторопливо, неторопливость словно оскорбляла его, но было еще что-то. Запах пота был густым, но не тошнотным. Подлежащий запах был куда менее приятным. В школе я занимался бегом. Как студент, вынужденный выбирать между пэл-мэлом и эстафетами, я выбрал то, что опасно для жизни, и тогда же узнал эту комбинацию запахов. Обычно ее приходилось обонять, когда кто-нибудь из ребят, простуженный или с гриппом, все-таки выходил на беговую дорожку. Так пахнет только трансформатор электропоезда, слишком долго выдерживавший слишком большие нагрузки. Затем он оказался позади нас. Стоук Джонс, вскоре прозванный «Рви-рви» с легкой руки Ронни Мейлфанта, на вечер освободивший ноги от тяжелых металлических вериг и возвращающийся к себе в общежитие. «Эй, что это?» — спросил Нат, остановившись и оглядываясь через плечо. Мы со Скипом тоже остановились и оглянулись. Я хотел бы спросить Ната, о чем это он, но тут и сам увидел. На Джонсе была джинсовая куртка. На ее спине, вроде бы черным фломастером, был начертан еле различимый в гаснущем свете раннего осеннего вечера какой-то знак внутри круга. «Не знаю», — сказал Скип, — «смахивает на воробьиный следок». Мальчик на костылях замешался в толпе, торопившийся к еще одному ужину, вечером еще одного четверга, еще одном октябре. Почти никто из мальчиков не носил бороды, почти все девочки были в юбках и блузках с отложными воротничками, сходила почти полная луна, бросая на них на всех оранжевый свет. До полного рассвета эпохи хиппи оставалось еще 2 года. И ни один из нас троих не понял, что мы в первый раз увидели знак мира. Завтрак в субботу входил в число моих дежурств на посудном конвейере в Холлиоке. Хорошее дежурство, потому что по субботам в столовой утром бывало затишье. Карл Гербер, занимавшийся столовыми приборами, стоял у начала конвейера. Я стоял следующим, хватал тарелки, когда поднос проезжал мимо, ополаскивал и ставил на тележку у меня за спиной. Если подносы двигались один за другим, как обычно бывало по субботним и воскресным вечерам, я просто составлял их вместе с объедками, а ополаскивал потом в минуту передышки. С одного бока от меня стоял мальчик или девочка, составляя стаканы и чашки в особые посудомоечные решетки. В смысле работы Холлиоук был неплохим местом. Время от времени остряки вроде Ронни Мейлфанта присылали несъеденную колбаску или сосиску, напялив на ее конец резинку. А то овсянка возвращалась с тщательно выложенным на ней из обрывка в бумажной салфетке «Трахнемся». Однажды на супницу с застывшим соусом к мясному рулету был прилеплен призыв «Спасите! Меня держат пленником в коровьем колледже, и вы не представляете, как способны насвинячить некоторые ребята. Тарелки, залитые кетчупом, стаканы из-под молока, набитые картофельным пюре, расквашенные овощи». Но все-таки это была совсем неплохая работа, особенно в субботнее утро.